Правда о ЛПНП-холестерине и статинах. Конвенциональная медицина является источником многих мифов и недоразумений. Вы наверняка слышали о хорошем ЛПНП и плохом ЛПВП-холестерине. Так вот, вы можете удивиться, узнав, что плохой холестерин может оказаться совсем неплох. Ведь он способствует нормальной работе мозга и защищает стареющий мозг от болезни Альцгеймера. Исследование, проведенное в Институте Тауба при Колумбийском университете, результаты которого опубликованы в Archives of Neurology, показало, что у 1100 пациентов в возрасте старше 65 лет повышенный уровень общего холестерина ассоциировался с пониженным риском развития болезни Альцгеймера. Этот факт находится в полном противоречии с точкой зрения об опасности холестерина. Холестерин во многих аспектах полезен для нашего здоровья и благополучия. Он необходим для нормального функционирования нервной системы, поскольку без него невозможно воспроизводство нейронов, а также для производства многочисленных гормонов, включая эстроген, тестостерон, прогестерон и кортизол, которые управляют многими функциями организма и непосредственным образом связаны со здоровьем нервной системы. Избыточное производство холестерина наносит вред организму и сигнализирует о дисбалансе обмена веществ. Однако вместо того, чтобы корректировать эти процессы, меняя режим питания и образ жизни, мы обычно отдаемся на милость докторов, которые только и рады поскорее выписать нам побольше лекарств. Из препаратов для снижения уровня холестерина чаще всего используются статины, которые подавляют активность фермента, участвующего в производстве холестерина в печени. Интересно отметить, что в 2003 году атервостатин, препарат из категории статинов, стал самым продаваемым из всех лекарств. Окрыленные успехом, фармацевтические компании так увлеклись разработкой все новых и новых разновидностей статинов, что к 2010 году даже врачам стало трудно успевать следить за новинками. Но есть факт, который отрезвляет и приводит нас в чувство. Американский рынок статинов почти устроился, когда в рамках Национальной программы просвещения населения относительно вреда холестерина после пересмотра рекомендаций статины были рекомендованы как первейшее средство профилактики атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя члены совета, давшие эти рекомендации, ссылались на некие рандомизированные испытания, в журнале Lancet был опубликован доклад, в котором прямо утверждалось: «Ни одно исследование не подтвердило эффективность статинов как средство профилактики». Вскоре после этого в ходе журналистского исследования выяснилось, что 8 из 9 врачей, входивших в совет, рекомендовавший статины, получили за это деньги от фармацевтических компаний. Почему нас это не удивляет? Даже если отвлечься от этической стороны вопроса, указанные 8 врачей поспособствовали укоренению в массовом сознании мифа о том, что лекарство, неважно какое, может быть главным средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Какой бы ни была реальная или мнимая эффективность статинов, никуда не уйти от того печального факта, что эти препараты имеют весьма серьезные побочные эффекты, наиболее распространенными из которых являются повреждения печени, потеря памяти, мышечная слабость и диабет второго типа. Кроме того, они ингибируют производство витамина D, весьма важного для здоровья. Довольно странными представляются попытки фармацевтической индустрии распространить миф о том, что статины снижают риск развития болезни Альцгеймера и помогают лечить ее симптомы. Этот миф опирается на некоторые из ранних опытов на животных. Эксперименты на людях, тоже вводящие в заблуждение, якобы связавшие лекарства для снижения холестерина со снижением риска болезни Альцгеймера, базировались на той идее, что эти препараты могут уменьшать воспаление, которое, как принято считать, способствует развитию болезни Альцгеймера. Все предпринимавшиеся впоследствии попытки повторить тот же результат экспериментальным путем провалились. Это позволило доктору Джеймсу Райту из Университета Британской Колумбии заявить: есть все основания полагать, что статины не предотвращают развитие болезни Альцгеймера. Например, в журнале Neurology были опубликованы результаты исследования, организованного Национальным институтом старения. Обследовалось примерно 1000 пациентов в возрасте около 75 лет, не имевших к началу исследования признаков слабоумия. Ученые обнаружили, что примерно 200 участников, у которых с течением времени развилась болезнь Альцгеймера, принимали статины так же, как и остальные участники. Таким образом, совершенно очевидно, что нет ни малейших оснований предполагать, что употребление статиновых препаратов помогает предотвратить болезнь Альцгеймера.